«Спасибо за информацию, Дир», — кивнул я, выпуская холодную отчужденность и видя, как испугался пацанчик, произнес: «Твоей маме, как и тебе, ничего не грозит, не волнуйся. Кстати, если что-то надо будет, подойди к любому воину и попроси. Это мои подчиненные, и они ни в коем случае не причинят тебе вреда». «Я знаю», — улыбнулся щербатой улыбкой он, — «какая-то девушка в форме дала мне конфет, а я просто шел мимо, представляешь? Очень надеюсь, что все так будут себя вести», — кивнул я, эмоций показывать я был не способен, слишком уже устал, да и информация о возможном предательстве подкосила меня. «Я еще вернусь сюда и первым делом зайду именно к тебе. Расскажешь мне, как тут все происходит, хорошо?» «Ох, и кстати», — вспомнил я, доставая кошелек с приличным количеством денег, — «это тебе и твоей маме, за ночлег, и за твою работу, по доносу на злобных магов огня». «Конечно», — улыбнулся я. Пацаненок попрощался и довольный побежал домой, а я встал около окна и уставился на вечереющее небо. Почему-то внутри было обидно. Я слабо верю, что Суюки старалась что-то сделать для нашего дела. Скорее всего, она все же хочет слить меня. Это самое что ни на есть предательство, только вот что мне с этим делать, я не представлял. Вот вообще. 39. Глава 9. А ревизор-то уже приехал, господа. Часть 7. Что же, деревню мы оставили, буквально на следующее утро после новостей от Дира. И вот все через жопу теперь. Я внимательно слежу за Суюки и теперь даже не могу нормально поспать. Пока она на вахте, честное слово, напрягает. Конечно, выводы делать действительно рано. Дир, во-первых, как ни крути, все еще ребенок и мог что-то неправильно понять. Суюки могла вообще для себя просто искать запасные варианты. Вдруг в мнениях разойдемся, как часто бывало до этого. Но вот чуйка моя говорит, что дело пахнет керосином, а я, сука, привык ей доверять. Вот прямо на нее надеяться, а учитывая, что тут есть магия, мир духов и так далее, то, видимо, неспроста. Проводил я очень много времени за одной хорошей идеей. Когда я резал рапирой то, что по идее просто не должен был, посылая волну воздуха перед железякой, мне пришла в голову одна идея. Что, если объять рапиру воздухом, чтобы она резала все, что угодно, и не тупилась? Идея была хороша, но как это реализовать? Хотя бы примерно. Начал с простого. Мои медитации начал делать, удерживая в руках рапиру и пытаясь ветерок, который я выпускаю, окутать вокруг меча. Лучшего я не придумал. Ну, пару раз рапиру просто сдуло нахрен. Пару раз я выпустил случайно огнеопасный газ, пару раз рапира раскалялась от воздуха и охлаждалась. В общем, ни хрена не получилось. Какого-то понимания мне не хватает. Я еще не видел в этом мире и не помню из мультика, чтобы кто-то использовал стихию хотя бы слегка опосредованно, кроме железного доспеха, но, тем не менее, надежда есть. Надеюсь, что-то да получится. В последующих поселках и даже городках дела были явно получше, чем в самом первом. Но лучше это не значит, что так, как надо. Все тщательно документировалось на листочках и запоминалось. Спустя еще несколько дней пути была уже кипа бумаг, готовых к отправке, но мы не спешили. Слухи и так уже пошли про скрытых инспекторов, поэтому надо было шкериться. Что мы и делали. Сказать по чести, мы и не задерживались долго на одном месте. В основном из-за Суюки. Почти в каждой деревеньке она куда-то отходила зачем-то и очень отдалилась от меня. Не было больше ни разговоров, ни обсуждений, только по делу. Причем, как у нее настроение скакало, это просто ужас. То она злится, то она ведет себя как побитый щеночек, то она ходит с хмурым выражением лица, в общем, непонятки. Хотя что там непонятного, она меня сдала, и теперь у нее начались муки совести, особенно на почве того, что поступаю я таки правильно. Просто иногда не так кровожадно и однобоко, как она хотела. У нее все просто. Маги огня плохие, значит, надо за удар крестьянина какого-то убивать. И самое плохое, из-за моей ошибки, мнение о нации огня у нее только падает. А ошибка в том, что она домашняя, можно сказать, девочка, которая не до конца понимает, что такое война. Она, конечно, участвовала в сражениях, но это была не война. Поэтому мне пришла в голову идея, как исправить ее мнение о армии. К сожалению, на фронте я ничего особо хорошего не покажу, но можно же ради примера пройтись по деревням с той стороны. Это, собственно, я и предложил девушке, на что она даже с радостью согласилась. Ну да, по ту сторону фронта куда удобнее меня загнать в ловушку. Почему-то я слишком самоуверен, но эти же маги не смогли победить четырех пусть и гениальных, но детей, наверное, я как-нибудь со всем своим багажом убежать сумею, особенно когда они будут меня стараться взять живьем, а они будут. Но на всякий случай, я послал соколам из деревни сигнал моим бедолагам. Они, взяв воительницкие оши, потому что, на удивление, по коротким перепискам с главными, которых я назначил, оказывается, воительницы, в отличие от своей предводительницы, более чем довольны. Ну, понятно почему, они, в отличие от Суюки, только карают, это мы, передний дозор, хлебаем дерьмецо и смотрим на все не постфактум, сразу осуждая преступников, а только, сука, мониторим ситуацию. На самом деле без моего родного ветерка в голове, я бы вряд ли смог себя контролировать. Да, это я так успокаиваю себя, что не стоит прирезать Суюки прямо тут, можно мол понять, но все зависит от нее, и от ее поступков. Если она доведет свое дело до конца, то я ее лично казню и осужу по всем законам за дезертирство. А так посмотрим. В общем, линия фронта была далеко не сплошная, были вполне себе дороги, по которым ходили даже торговцы, а как иначе-то за 100 лет. Просто когда начинаются более активные действия, люди перестают ходить, а так, у кого-то родственники по обе стороны, у кого-то бизнес, многие продукты дешевле с одной линии и дороже с другой, и наоборот. Большая часть аристократии земли давным-давно сотрудничает с нацией огня, а как иначе-то, гарантия безопасности, огромные деньги и так далее. И даже города, в которых живут те или иные семьи, вряд ли когда-то окажутся линией фронта. В общем, линию мы перешли спокойно, даже незаметно. Вот только толку не было никакого. Суюки ждала чего-то, ждала и сильно разочаровалась, когда обнаружила точно такие же деревни, внешне, а на деле оказалось все еще хуже. Продукты в деревнях уже нации огня доставлялись постоянно, разного рода, но ходили караваны, привозили вещи, еду, специи. Это следствие дешевого транспорта, а именно, ездовых животных. По цене сравнимо с покупкой велосипеда, когда в нации земли, по нашим аккуратным расспросам, с личной машиной, ну и еще пару факторов. Допустим, что производство разного рода вещей на островах народа огня налажено штамповками и на заводах, в то время как у народа земли только ручная работа. Стоит ли говорить, насколько дешевле одежда и разная необходимая мелочь там, но вот продукты дешевле у земляников, тут не поспоришь, у них до сих пор слишком большие территории с огромным посевным потенциалом. Собственно, караваны через границу так и ходят, туда везут дешевые продукты, а оттуда дешевые товары первой необходимости. Раньше много на каких металлических изделиях печатался герб нации огня, кстати, но после того, как люди пощелкали, насколько огромный рынок они теряют, а именно никто в нации земли не будет использовать такие вещи, перестали их чеканить. И тадам, где-то треть выручки почти за все идет с нации земли. Конечно, это все, как я понял, я уж уверен, местные дельцы научились наебывать всех вокруг не хуже, чем у меня в мире. Вот только лезть я туда не буду. Я вон вообще картины рисую, бабки имею. Надо бы, кстати, порисовать, потому что как-то это дело я позабросил с этой прогулкой и инспектированием. А на корабле прилично так картин лежит в кучке. Доберусь до мастера, отдам большую часть, пусть продает. Да и деньги мои забрать надо бы. Оказывается, вещь более, чем нужная. Ха, кто бы мог подумать, да. Так вот, помимо всего этого армия народа земли, была похожа на обычных бандитов. Если армия огня опять же, хотя бы четко выделялась тем, что форма на всех всегда была одета, чиста и в полном комплекте, то тут, ну, в лучшем случае шляпа, и то, видимо, от солнца, или наплечники какие-нибудь, а так одежда одеждой, часто грязная, иногда порванная, а иногда вроде бы и хорошая, но как с чужого плеча. В общем, даже армией это как-то назвать было трудно. Ну оно и понятно, учитывая как центральное правительство забило хуй на очень многое, то обеспечение у армии страдает и насыщать чем-то части, сидящие в жопе мира, пусть и у фронта, но кому есть дело до какой-то деревеньки, обойдут 10-й дорогой. Недооценивать противника нельзя, я уверен, у них есть и подразделения такие, которые и меня в связке с мастером заставят попотеть. Магия земли вообще довольно напряжная. Огонь или воду ты не сможешь пустить мелкой шрапнелью, как ни старайся, а вот у земельников это любимые приемы. Причем не обязательно напрямую. Становится десяток солдат и метает такую шрапнель навесом метров за 100, и обычные солдаты только так могут пачками от этого слечь. Другое дело, что методы противодействия у нас уже придуманы и строго прописаны. Ну, в общем, типичное противостояние меча и щита. Против наших приемов им тоже приходится разное придумывать. Огонь, тоже не шутки, знаете ли. После первой деревни, была вторая и третья, и даже четвертая, где картины абсолютно никак не менялись, а Суюки становилась все хмурее и хмурее. Даже больше того, после первой деревни она перестала отлучаться куда-то, что есть определенно хороший признак, а вот деревеньки не менялись никак, то есть вообще, захолустье на захолустье, по сравнению с ними даже самая первая деревня Дира могла даже посоревноваться, а уж остальные, более лучшие, вообще могли казаться городом на фоне местных земляных коробок, иногда с крышами и десятком разбойников, которые держат город. Когда мы выходили из последней деревни и держали путь в другую, произошла неожиданная встреча с гребенным патрулем. Должен сказать, выглядели они чуть лучше, чем сидящие в деревнях, но все та же шайка бандитов, нежели армия. «Эй, парниша, а что это у тебя за сверток?» — обратил внимание, проезжающий мимо на своих животных, солдат. «Подарок отца», — отбрехался я, не повернув голову в его сторону. «Показывай», — решил, видимо, конкретно найти, чем поживиться, солдафончик. Остальные встали, взяв нас в легкий полукруг. «Посмотрим на подарок, он не обязан этого делать», — слегка переборщила с наездом Суюки, на эмоциях от того, что увидела, это его личная вещь. «Ох, ты смотри, какая заступница», — произнес один из других земельников. Я так и не понял, шутка это была или нет, но все вокруг мерзостно заржали. «Давай ты нас обслужишь, и мы не будем смотреть, что там, как тебе». Судя по тому, что на нее смотрели уже все, буквально, раздевая взглядами, сверток их перестал интересовать как таковой. «Вы, что?» — Суюки буквально опешила, а солдатики уже начали спрыгивать с ездовых животных. «Иначе мы найдем в свертке у твоего парня то, за что его можно будет посадить или даже казнить», — облизнулся один из солдат. «Давай, красавица, соглашайся, мы не обидим». «Я не ее парень», — произнес я. «Ха-ха, а парень-то твой зассал, чё у них за отсталость, почему они ржут над каждой фразой?» «Да нет», — пожал плечами я, снимая сверток. «Вас-то боятся, просто она действительно не моя девушка, а мой подчиненный. А я, кстати, капитан Аки армии народа огня, приятно познакомиться». И когда они заржали, я нанес первый удар рапирой. Зарезать всю компашку заняло не более секунд 30, мало того, что они в принципе мне угрозы не представляют, так они еще и не были готовы к такому развитию событий от слова совсем. «И это солдаты», — произнесла потерянная Суюки, которая просто стояла потерянной. Ее представления о мире наконец-то начали втаптываться в грязь. Я уж думал, я ее не перебараню, и она так и останется везде при своем, несомненно, верном мнении. «Помнишь, чтобы солдаты народа огня так действовали?» — приподнял одну бровь я, уже привычным жестом вытирая рапиру об штанину одного из трупов. «И я нет, только в первой деревне мы нарвались на совсем распиздяйство. Помнишь, к нам на огонь заглянул десяток солдат, хоть кто-то позволил себе что-то лишнее?» «Нет, потому что среди них было три девушки, которые, даже если бы такая мысль крамольная у кого-то из них и мелькнула, быстро бы оторвали яйца идиоту. Разница, она именно в таких деталях. Так-то напал народ огня, когда-то давно, а так собственно потихоньку, и понимаешь, почему?» Суюки на это лишь молчала и смотрела на то, как густая вязкая кровь пропитывает сухую землю. «Хоронить их будем?» «Зачем?» — дернул я плечом, засовывая рапиру в ножны и отворачиваясь от Суюки. «Не наша территория, не наши солдаты, да и животные тела растаскают. А нам, пожалуй, пора по нашу линию фронта. В течение дня патруль уже начнут искать, в конце концов неполные же там распиздяи сидят, а нюхачи у них присутствуют хорошие, могут и найти в деревне. А начинать реально активные боевые действия вдвоем, нет желания от слова совсем». Собственно, сказано, сделано. Сверившись с картой и компасом, мы пошли в сторону границы. Правда, как потом я понял, мы совершили очень неплохую такую ошибку, выбрав самый короткий путь, перпендикуляр. Потому что до этого наша дорога была кривой линией от границы и, получается, мы фактически проходим в районе тех же земель. Где-то на не очень большом расстоянии от границы, буквально, часа через три пути дорогу нам резко преградила стена земли, и вокруг из кустов начали выходить солдаты. На сей раз это были не жалкие разбойники, одетые строго по форме со своим добавлением, босые, отличительная, Кстати, черта хороших магов земли, с суровыми лицами, все как на подбор глыбы, ни одного с лишним весом или недобором, никакой недооценки, все встали сразу в боевые позы, кто поближе прямо рядом, кто вдалеке, приготовив камни. Серьезность была на уровне и как-то судя по готовности к бою, живым или мертвым брать нас, им было без разницы. А вот и наш Кира, капитан Аки и инспектор, показательно прочел он по бумажке, от вида которой побледнела уже Суюки. ГМ, отлично, просто отлично. 40. Глава 10. Соло левелинг или приключения одного Акимару. Напоминаю в начале главы, иногда когда эмоции человека не полностью достоверны или вызывают в другом человеке какие-то сомнения, это порождает недоверие и иногда даже агрессию к первому. Просто базовые инстинкты. Суюки вполне спокойно жила в своей деревне всю свою жизнь. Она была главной воительницей, так ее назначила прошлая воительница, выделила среди главных. Они спасали остров от разных пиратов или бандитов, и они казались себе очень сильными. Когда прибыли маги огня, так на самом деле, вроде бы, и оказалось. До появления Киры, принц Зука внушал какое-то опасение, своими словами или позой. Также он выделялся на фоне вояк вокруг как силой, так и выправкой, и даже харизмой. А вот так и не выделялся. Один из многих солдатиков, пока не посмотришь в его глаза. После того, как она заглянула в эти безразличные, холодные глаза, которые выдавали целиком и полностью того человека, который скрывается за маской своего парня, она поняла, что в этот раз пиратские и морские слухи взялись не на пустом месте. Когда он смотрит на тебя, при этом наставив свое оружие, ну, Суюки могла бы поверить, что какой-то пьяный пират мог бы и обосраться от страха. Она слишком хорошо знакома с этим сбродом и, в отличие от некоторых бардов, которые приукрашивают их жизни и характеры, на деле они все лишь жалкие крысы, которые грабят слабых, а как только натыкаются на кого-то чуть сильнее себя, впадают в панику и истерику. А тут такой властный взгляд. Но тем не менее, на удивление, Кира смог все распетлить аккуратно и не ущемив ничьей гордости. По крайней мере, на публике. Вот Суюки никогда не была глупой и, судя по тому, насколько тихо сидел принц, что-то ему сказали такое эдакое. А вот что, но, впрочем, потом у этого монстра в человеческом обличии появилась идея. Нанять воительниц Киоши. С какой-то стороны безумная идея, но с другой стороны дающая острову защиту от нации огня. В какой-то там договор она не верит от слова совсем. Точнее нет, она понимает, что он возможно был и действительно что-то такое обсуждалось, но стоило нации огня захотеть, как они, несмотря на любые условности, быстро захватит остров. Пример мышления Зука, на минуточку, принца, показателен в данном вопросе. Тем не менее, путь был не такой ужасный, как Суюки себе думала. Их с девочками не трогали, не приставали, не пытались даже форму переодеть, лишь вручили немного красных вставок, сугубо ради обозначения своих во время боя. Одна из воительниц попыталась возмутиться, но Кира, пронзив ее своим ледяным взглядом и натянуто улыбнувшись, хотя, видимо, это заметила только Суюки, потому что ее подруга, которой улыбались, расплылась в улыбке и даже слегка покраснела, рассказал, что в горячке боя своих надо просто подсознанием вычислять, поэтому давайте яркий красный свет вы таки будете носить, пожалуйста. Ну, больше вопросов по этому пункту не было, вещь-то понятная. Потом воительницы Суюки в частности грубо взяли на понт, хотя сразиться с Кирой в реальных условиях очень хотелось, причем всем им. И да, как Суюки и думала, когда он смотрит прямо на тебя и держит оружие, готовясь напасть, по спине идет просто холодный, липкий пот. Возможно поэтому, что она, что девочки совершенно не сдерживались и били наверняка и со всей силы, жаль только, что ничего не сработало. Кира мало того, что был быстрее и ловчее, так и техника у него была явно на другом уровне поставлена. Победа капитана была почти в сухую, ведь он никого из воительниц не ранил, лишь побил. Если бы он действовал хотя бы не боясь их порезать, то результат был бы как минимум быстрее, прикинула в голове Суюки. Сражаться абсолютно острым оружием и никого им не ранить, это вообще отдельный уровень владения этим самым оружием, но то уже другой разговор. А вот потом пошло более близкое знакомство с армией и народом огня. Суюки не знала, зачем Кира взял ее с собой, может быть припугнуть, что такое возможно и на острове, но деревни были просто ужасные. Так жить просто нельзя, ну нельзя и все. Так оказалось еще, что одной из деревень управлял его брат и, Судя по всему, ему еще Кира и не планировал ничего делать. Разве можно назвать наказанием за весь этот пиздец? Всего лишь розги? Вот тут Суюки и решила действовать. Хозяйка, где их приютили, не раз и не два проговаривалась, и у нее точно должны быть выходы на кого-то из царства земли. Это заняло прилично времени, доказать, что она не хочет вреда, а хочет лишь покарать Киру. Но контакт воительница получила, и как находить посыльных в деревнях, тоже узнала. И теперь в каждой деревеньке Суюки отсылала отчет, в котором писала весь их путь и все планы, а также все, что узнала от Киры по его личности. Ох, какое-то время она даже ждала момента, когда их настигнут. Вот только все изменилось, когда они перешли границу. Она ожидала встретить счастливых людей, хорошую армию с бравыми солдатами, как в сказках, а оказалось, люди выглядели и были по факту беднее, чем по ту сторону, не армия, а сброд бандитов, и так далее и тому подобное. Вот тут-то Суюки и решила переждать с отчетами и посмотреть, а после она ничего и не писала. Из деревни в деревню ничего не менялось, и она начала задавать вопросы, на которые, к ее сожалению, Аки начал отвечать, и про заводы, и про производство, и про начальную глобализацию. Не забыл он упомянуть, что огонь и воздух – две стихии, на которых, по идее, ничего не построишь, и это земляники должны были идти по прогрессу далеко вперед. Хотя, подумав, оговорился, что, пожалуй, тут важен момент температуры пламени, и пошел дальше, не став развивать тему, почему именно народ огня ушел вперед. И при чем тут температура пламени? Ответ она получила и на вопрос по поводу брата. Оказалось, что вроде бы Аки сам был бы рад как-то посильнее наказать брата, но на данном этапе его легко отмажут, нет у Аки такого влияния. Со временем Суюки как-то перестала даже постоянно замечать его не совсем откровенные эмоции, а начала сосредотачиваться на его действиях. Там он купил еды просто бедняку из деревни земли. Просто поход, Суюки, если бы не начала внимательно смотреть за его действиями, возможно, даже не заметила бы. Они шли, говорили, тут купил хлеба, там один батон отдал. И вот таких вот мелочей, из которых строится характер человека, полным-полно. Акимару перестал быть в глазах Суюки Кира и стал просто Аки, ее другом, товарищем, с которым ей предстоит сделать очень много дел и наладить хорошую жизнь во многих деревнях. Собрат по оружию, с которым они еще не раз сразятся с толпой врагов. Именно так все и было в мыслях Суюки, про свое предательство она уже и забыла, ведь все хорошо, вот только прошлое само нашло девушку. Их застала врасплох куча магов земли, как на подбор широкие, плечистые, с крупными чертами лица и, почему-то, босые. А вот и наш Кира, капитан Аки и инспектор, прочитал с бумажки, которую узнала Суюки, это было ее письмо. Одно из первых. Как же ей было и стыдно, и больно, ведь скорее всего они сейчас вдвоем тут и умрут. Ты же в курсе, что тебя слила твоя подружка, а? Добавил стоящий ближе всего солдат. У Суюки вылетели все мысли из головы и, честно говоря, она даже ждала, когда ее голова слетит с плеч от удара рапирой. В принципе заслужила, тут бесспорно, но кое-что ей хотелось узнать. Как вы нас нашли? Я перестала вам слать письма еще несколько дней назад. Ты думаешь, так сложно примерно понять ваш план пути? Саркастично произнес тот же мужчина. Тут не так много дорог, мы бы рано или поздно на вас наткнулись. Вы, от отчаяться Суюки много чего хотела сказать, прямо выговориться перед смертью, но не судьба, ее перебил Акимару. Да нет, я знал, с самого начала, если что. Просто было интересно посмотреть на идиотов вроде вас, которые реально пошли по анонимным запискам. Ты знал? Суюки не на шутку удивилась. Если он знал, то почему он ее не прибил еще раньше? Дир спалил, как ты к его матери с просьбами подходила, пожал плечами он, один, между прочим, из его характерных жестов. Он почти постоянно пожимает плечами. Так, ну хорошо поболтали, а теперь пройдемте с нами, не будем усложнять. Зло сказал военный. «Я так не думаю», — броско сказал Аки, резко стерев все эмоции с лица. «Я» — опять попыталась оправдаться Суюки перед смертью. «Нет времени оправдываться», — сам сглупил. «Давай, родная, не подведи еще раз. Да беги, передай направление, я один тут долго не выдержу крутиться. Давай», — приблизился Акимару к уху Суюки, хлопнув ее по плечу, а следом отстраняясь и вытягивая рапиру. «Хаем, ну давай посмотрим, что ты из себя представляешь», — буркнул маг земли, пуляя камень Каки, от которого тот легко увернулся и крикнул: «Суюки, вперед!» А дальше начался огненный ад. Огромная струя синего пламени буквально пробила коридор вплоть до лесной гущи, и, если Аки сказал «вперед», Суюки решила так и сделать, доверившись ему и кинувшись прямо в пламя. Оно расступалось прямо перед ней, и, пусть ей все равно было горячо, и даже скорее всего она где-то обожглась, бежала она изо всех сил. Ей надо успеть доставить сюда бедолаг. Суюки абсолютно не запомнила путь туда, да даже объяснения хватило того, что она вернулась одна, как все, включая ее соратниц, которые выяснили, что Аки на самом деле вовсе не Кира никакой в изначальном понятии этого слова, побежали как один вперед, лишь бы успеть. Когда они пришли на ту поляну, то увидели кучу трупов земельников. Кто был разрезан, кто сожжен, а кто заколот. Ничего не было понятно, что тут происходило, потому что от изначальной локации ничего не осталось. Тут как будто прошло землетрясение вместе с торнадо, следом приправленное пожаром. Вот только Акимару нигде не было, ни среди живых, которых не было, ни среди трупов, слава Агни, но не было. И что дальше делать не представлял ни один из них. 41. Глава 10. Соло левелинг или приключение одного Акимару. Часть 2. Ты же в курсе, что тебя слила твоя подружка, а? Продолжил спокойно говорить главный маг, допуская лишь самые легкие язвительные нотки в голосе. Она слала нам твое текущее местоположение и даже особые приметы, твой стиль боя и так далее. Как вы нас нашли? Крикнула Суюки, я перестала вам слать письма еще несколько дней назад. Угу, где-то в то время как она убедилась, что армия народа Земли еще хуже. Сходиться с тем, как она перестала отлучаться. Ты думаешь так сложно, примерно, понять ваш план пути? Тут не так много дорог, мы бы рано или поздно на вас наткнулись, хмыкнул землянник. Вы, да нет, я знал, перебил я Суюки, с самого начала, если что. Просто было интересно посмотреть на идиотов вроде вас, которые реально пошли по анонимным запискам. Ты знал, удивилась воительница. Дир спалил, как ты к его матери с просьбами подходила, пожал плечами я, стараясь не смотреть в сторону Суюки. Мы так-то вообще в дерьме. Ну кто бы мог поверить, что на анонимные записки реально пришлют такой отряд. Я уже даже магию ветра перед Суюки спалить не боюсь, хоть и постараюсь подождать, пока она скроется, а потом попробую ебануть торнадо. Так, ну хорошо поболтали, а теперь пройдемте с нами, не будем усложнять, опять хмыкнул мужчина. Я так не думаю, произнес я, хватаясь за ножны одной рукой и за рукоять другой, почти шепотом продолжил, мои бедолаги, буквально, на линии фронта, я пробью путь, беги туда и предупреди их, если что ты пыталась развести какого-то идиота, чтобы взять в плен, но не получилось, такой версии будем придерживаться. Я, нет времени оправдываться, сам сглупил, давай родная не подведи еще раз, да беги передай направление, я один тут долго не выдержу крутиться, давай, хлопнул я ее по плечу. Что же, сейчас предстоит очень непростые танцы. Рапиру я вытащил быстро из ножен, тут же их отбросив, только мешаться будет. Хаем, ну давай посмотрим, что ты из себя представляешь, хмыкнул главный землянник, для затравки выбив камень из земли и послав в меня. Уклонился я от этого легко, поспешив добраться до противника и доставая зажигалку. Время огонька, не так ли? Суюки, вперед! Крикнул я, вложив очень многое в один пламенный направленный почти взрыв в сторону границы. Мгновенно появилась целая река синего пламени, это задело прилично солдат земли, большинство просто не ожидали такого и их пораскидало в стороны, туда же воительница и побежала ни капельки не сомневаясь, прямо по руслу этой реки, где я едва успевал увести от нее пламя в стороны. Весь огненный коридор она пробежала за секунд 10-15 и скрылась в кустах, никто за ней не погнался, потому что я главная цель и это хорошо, зато теперь я могу примерять все, что у меня есть в арсенале. Ты серьезно? Пожертвовал частью своих сил, ради того, чтобы спасти предательницу, решил видимо еще немного поговорить мужик, типа того, а я вот не стал болтать, на максимальной скорости выхватывая рапиру и взмахивая ей. Секунда и от моей рапиры идет волна воздуха огромной силы, что убила одного солдата, который не успел уклониться от подозрительной фигни, нескольких просто задело. В основном сыграл фактор неожиданности, они имели довольно полную информацию обо мне и понимали, что никакой магии по идее не должно быть, а махнул я рапирой слишком в отдалении. Что за, не понял главный, который со мной и говорил, как я, уже прыгнув огромным прыжком, летел на него, но он не зря ел свой хлеб и успел выставить стену земли, в которую я и врезался ногами, впрочем, тут же отталкиваясь и еще раз щелкая зажигалкой. В этот раз я решил не мелочиться и разжег сразу пламя вокруг, сделав легкую юлу. План мой был прост – повторить торнадо, как тогда ночью, только в более маленьких масштабах и с огнем, но не получилось. С разных сторон полетели каменные глыбы, а мне, знаете ли, концентрироваться надо, чтобы вызвать подобное, но пришлось уворачиваться, и весь каск сбился. Поэтому я решил пока ничего не делать столь масштабного и начал крутиться уже как уж на сковородке, со временем стараясь подобраться к разным солдатам, что было довольно-таки сложно. Конечно, они не привыкли сражаться со столь юркими противниками, но тем не менее количеством они вполне заменяли качество, и я едва ли успевал увернуться от текущего, когда уже с другой стороны прилетал следующий каменюка. Но вместе с этим я пытался сократить расстояние до врагов хоть как-то, в общем, танцевал в их сторону со всей силы. Получалось средне, но добавляя огня и воздуха, я таки начал потихоньку выбивать одного за другим. «Да что он за сраный аватар!» – проорал один из земельников, чем обратил мое внимание на себя и получил огнем и воздухом. Самое эффективное – это пускать небольшую волну огня и, буквально, сразу следом резак из воздуха, только пошире, чтобы человек автоматически уворачивался от огня и получал удар воздухом. Правда, уже после раза четвертого все тут поняли мою задумку и стали работать по-другому, но тем не менее план был хорош. Когда я подбирался совсем вплотную к какому-то из солдат, они вполне себе начинали сражаться в ближнем бою. Самое частое оружие у них — это два каких-то молота на коротких рукоятях, драный тор или один огромный. Конечно, от такого оружия я уворачивался, но каши они ели много и махали они ими вполне с приличной скоростью, поэтому успеть контратаковать я просто не мог, как когда в самом начале моего обучения у мастера. Конечно, дай мне чуть-чуть побольше времени, я бы успел, не две секунды, сблизиться, попытаться ударить, отпрыгнуть, а хотя бы секунд 30, которые мне просто не дают. Противник сразу же пытается отдалиться, и меня дальше закидывают разными атаками. Помимо летящих глыб, часто прямо под ногами появляются разные пики и ямы. Не будь я магом воздуха, я бы не выжил. Как действовать даже очень сильному магу огня или воды в данных условиях, я не знаю, но мне повезло. Ветер очень помогал маневрировать. Даже зажать меня в коридоре из глыб и закинуть по нему большую, не получилось, я просто выпрыгнул и даже зарезал одного из них. Только сказать, сколько их, я не мог, они одеты в зеленом, сразу все не палились, а во время такого скоростного боя считать, откуда идут атаки и сколько людей, просто нереально. В общем-то, народу было действительно много, и спустя всего десяток минут я понял, что это бесперспективняк. При самых быстрых темпах мне надо продержаться около 3-4 часов. Это просто невозможно, меня закидывают землей так, что мне надо вертеться покруче ужа на сковородке. Мне надо было как-то вокруг себя устроить торнадо без медитации в несколько минут. Идея пришла неожиданно, надо просто не стоять на месте. Ну, нет, я не капитан очевидность. Просто надо использовать тот же метод, что и все остальные, ката. Правда, свое, так сказать, под ситуацию. Я начал крутить еще большие финты, как будто выступая, мало того, что уворачивался от камней, летящих в меня, так еще и начал крутить сальто на месте, руками как мельница и прочие трюки, которые я видел в свитке магов воздуха. Ветерок внутри сам подсказывал, что дальше, и со временем, буквально, через секунд 30 таких финтов я уловил, что могу выпустить торнадо, что я и сделал. Вокруг меня начал образоваться циклон, сначала и сразу увеличиваться. Вокруг послышались разные крики, хрусты и стоны. «Блядь, ебаный пидорас, я вырежу тебя и всю тво...» и так далее. Мата стояла прямо, ну, да хуя. Чтобы немного передохнуть, я отпустил контроль над торнадо, сути не поменяло. Но теперь я просто был в центре торнадо метрах в 3 от земли и смотрел на окружение. И решил добавить огонька, щелкнув зажигалкой. За несколько секунд торнадо дополнилось огоньком. Ультанул так ультанул, вот только судя по тому, что крики прекратились, надо это заканчивать. По идее должно быть легче, чем в прошлый раз, хотя бы потому что торнадо куда меньше, но вот только я как-то этого не почувствовал. Напрягаясь изо всех сил, я начал усмирять торнадо. По ощущениям, как будто ты резиновый мячик пытаешься впихнуть в коробку, высота которой меньше, чем диаметр шарика. Он пути резиновый, но с таким трудом гнется, просто невозможно. Но со временем я таки умудрился засунуть не в пихуемое, и буря начала успокаиваться, по чуть-чуть, но за десяток минут я справился. Вокруг был просто хаос, трупы, кровь, вырванные с корнем деревья, взбитая земля как будто плугом прошли вокруг, да несколько раз. Где-то еще уже красные огоньки пламени, в общем чистый ад на земле, как динозавры с горящей задницей, пробежали. Правда, силы едва ли у меня остались, еще хуже, чем в прошлый раз, и вырубился. Слава огню, к этому времени я услышал голоса и топанье, спокойно падая в забытье. 42. Глава 10. Соло Левелинг или приключения одного Акимару. Часть 3. Первым, что я почувствовал по пробуждению, это холод и влажность. На меня вылили ушат холодной воды. Разодрав глаза, я резко осознал две вещи. Во-первых, нашли меня ни хрена не мои бедолаги. Во-вторых, я привязан к стулу, в какой-то тюремной робе, где-то под землей в темной комнате, которую освещали две небольших свечки. Привязан качественно, каменными веревками, сука, которые опоясали мое тело на груди, на каждой конечности и даже голову за лоб привязали. А еще пальцы были прижаты к какой-то поверхности. Рядом со мной был расположен столик с какими-то инструментами, а напротив меня стоял типичный китаец. Вот как пить дать: два тонких уса над губами, один на подбородке, свисающий немного вниз, приличных размеров залысина или может даже выбритость, судя по аккуратности, узкие глаза, сухое тело среднего размера, в темного вида одежде, отсылающий к народу земли. Сука, я попал, я прямо вляпался и, кажется, мне жопа. Обычно при попадании в плен самые простые рекомендации – рассказывать все, что знаешь. Геройствовать надо в исключительных случаях, а так все понимают, что информацию в любом случае вытащит, но лучше так, чем после тяжелых пыток. Только вот в чему дело-то, я ничего не знаю. Моя миссия довольно простая и даже тыловая, мне никто не давал информацию по текущему расположению войск, какие-то явки или пароли. Только вот, кто мне поверит? Офицер, офицер, будь добр выложить, значится, все, что знаешь. Говорить что-то первым я не стал, лишь ждал действий этого мужика. И он не подвел, так сказать, меня. Что же, капитан Аки, начал он, давайте не будем ссориться. Мне лишь нужны ответы на мои вопросы, и я очень не горю желанием применять вот эти инструменты. И на какие, позвольте узнать. Ты аватар, сходу и в лоб задал вопрос пленитель. Ты использовал в бою воздух и огонь, это две стихии, твою мать, твою бога душу вымя племя мать, это уже очень плохо. Я в сказочки не верю, мол, все вокруг, кроме плохой нации огня, ждут возвращения аватара. Слишком много слышал, как работает тут бизнес, в гробу его видали, и, кажется, меня приняли за него. Да какого черта, ау, кто-то выжил после боя. Брависи, не подавая виду, что я осознал уровень жопы, куда я попал, начал я, не знаю, что он за сказочки там рассказал, но я мечник, который владеет огнем на посредственном уровне. Значит, по-плохому, тяжело вздохнул мужчина и пошел к инструментам, доставая тонкую длинную иглу и деревянный молоток. Блять, блять, блять, эй, зачем сразу по-плохому? Какой я аватар? С чего бы вообще аватар был в армии огня? Попытался оттянуть неизбежное я. Вот это я и хочу узнать, буднично сказал он, засовывая иглу под ноготь моего указательного пальца и замахиваясь, чтобы ударить. Хорошо, что спасительный ветер заполнил мое сознание целиком и полностью, но даже сквозь такое обезболивающее, до меня понеслись отголоски жуткой боли, когда усатый таки легонько стукнул по другой стороне иглы. Из горла невольно вырвался крик боли. «Ты, аватар, это будет долгое времяпрепровождение». Тащили меня под руки два одинаково одетых военных. Ноги мои волочились по земле, а сам я едва удерживался в сознании. Пытали меня неизвестно сколько времени, но под каждый ноготь на пальцах мне по несколько раз забили таки иглу. Ветер в голове помогал, но это была не панацея. Боль была сильная, острая и резкая, и пробивала любые барьеры, назовем это так. Кинули меня в какую-то сырую камеру, где не было абсолютно никаких условий. Просто каменная коробка, даже без света. Хоть как-то жалеть меня, похоже, не планируют от слова совсем. И как из этого дерьма выпутываться, я не знал, потому что вся моя магия уходила на поддержание во мне жизни, судя по всему, и ветер в голове, защищающий от совсем невыносимой боли. Ногти от крови под ними выглядели, как будто их кто-то покрасил черной краской, это я успел заметить еще там. Пока что в моем теле это все изменения. Ах да, кроме того, что от крика я сорвал голос. Как хорошо, что я все-таки маг воздуха, не знаю, как это работает у других, но не будь у меня в голове моего родного ветерка, я бы уже тронулся кукухой. Видимо, тот мужик неопытный в этом деле и не понимает, что начинать надо с малого, в конце-то концов, иначе можно получить овоща. Хотя я в этом деле не разбираюсь от слова совсем, мои мысли просто уходят куда-то и, видимо, мне надо просто поспать, ведь мои приключения тут еще не закончены. Я бы уже с удовольствием сказал все, что знаю, жаль, что я, сука, ничего не знаю, и говорю ему это прямо, отвечаю четко на поставленные вопросы, хотя может оно и к лучшему, в обратном случае, кто его знает, что со мной бы было, может если я расскажу, что я маг воздуха, который додумался, как можно маскироваться под мага огня, меня сразу же на плаху поведут, а что, не в тюрьму же садить, смысл, это только плохая нация огня сажает в тюрьму, а хорошая нация земли сразу казнит всех из остальных наций. Ладно, все, спать, а то сил нет даже пошевелиться. Проснулся я спустя неопределенное количество времени все в такой же кромешной темноте. Ага, кажется это ни хрена не моя камера, а способ пытки. Оставит меня тут на несколько дней, а там уже заново вопросы попадают. Класс, блять, просто класс. Надо думать, как сбежать прямо сейчас, других вариантов просто нет. А вот как порезать камень, я не знал, даже в лучшие времена мне пришлось бы очень постараться, а сейчас я в жопе, полный. Мои ожидания не оправдались, продержали меня там всего два дня, два, блять, самых худших дня в моей жизни, потому что в кромешной темноте находиться двое суток просто невозможно. Я начинал сходить с ума и никакой ветерок в этом деле не помощник. Скорее всего, я на четвертый день уже бы об стену головой бился. От отсутствия звуков я начинал слышать шум крови в моей голове, а от отсутствия света у меня начинались какие-то глюки. Когда меня вывели из камеры, меня ослепил свет от свечки до такого состояния, что я еще промаргивался минут 20. Если бы меня вывели на поверхность, я бы, скорее всего, ослеп. Я уж молчу про отсутствие воды и еды. Это уже была лишь легкая неприятность на фоне остальных проблем. Притащили меня по виду в ту же комнату, и я уже предчувствовал пиздец, правда никак повлиять на него я не мог. В этот раз, кстати, передо мной был не тот мужик, как в прошлый раз, а два одинаковых товарища, которые начали играть в хорошего и плохого копа. Задавали все те же вопросы, что и в прошлый раз. Тот мужик, заевший пластинкой по кругу, только один бил, а другой осаживал второго, и предлагал поесть и попить, даже, сука, на подносе расставили хавчик. Твари, ты аватар, откуда ты владеешь магией воздуха? Если ты скажешь, то тебе дадут поесть и попить. И так по кругу. Никакого отхождения, никакого общения, просто два ебучих вопроса, одно предложение и избиение. Били, сука, профессионально, так, чтобы не убить. По ногам каменными прутьями или по рукам, в общем так, чтобы не убить, и даже, пока что, не сломать. Ну, правильно, как меня убить, вдруг аватар, перерожусь еще, обиду какую затаю, сволочи. Спустя некоторое время, которое я не смог отмерить, меня таки оставили в покое, даже дали выпить чашку воды и съесть хлеба, а потом потащили обратно в темную комнату. В этот раз шевелиться не было сил совсем, болели все конечности, целым пока что оставляли тело, опять же, стараясь не убить. Каждое движение отдавало болью и даже как-то устроиться не мог, меньше всего боль я мог ощутить только лежа на животе. Спустя еще сутки такого времяпрепровождения организм уже не выдерживал. Несмотря на то, что я спал большую часть, после около часа бодрствования я опять падал в сон и чувствовал, что это очень плохой знак. Каждый раз падая в забытье, я боялся, что больше не проснусь. Поэтому как можно дольше старался остаться в сознании. Примерно в таком духе прошла еще неделя. Неделя моего личного ада, в котором меня кормили раз в день, раз в два дня избивали, и я абсолютно ничего не мог поделать. Ветра в голове едва ли хватало хоть как-то сдерживать свою боль, но и то, с очень большим трудом. Кукуха ехала только так, со мной никто не общался, хоть какой-то информации просто не хватало, звуков изображения, даже запахов, просто не было. Мне стало безразлично абсолютно все, можно сказать я отринул любые свои желания, надежды на свое спасение или побег я также не чаял, я не видел абсолютно никаких вариантов, и от этого у меня осталось одно очень простое желание, перед своей смертью увидеть Мэй. Именно мелкую, почему-то. А кого собственно еще? На родителей мне без разницы, на братьев тем более, мастера я видел относительно не так давно, а вот Мэй я не видел уже очень давно, и даже не знаю, как ее найти. Когда меня в очередной раз потащили в комнату пыток, я ожидал там увидеть опять двух одинаковых педрил, но, к моему удивлению, увидел того самого мужика, который пытал меня в самом начале. «Твоя стойкость, Аки, поражает», — начал он, — «честное слово, мало кто выдерживал такие пытки. Конечно, мы не очень старались, в конце концов обычно мы доводим до такого состояния, чтобы смерть казалась милостью, но в твоем случае надо действовать очень аккуратно. Я думаю, ты понял это и, видимо, в тебе теплятся какие-то надежды, что, мол, пока ты сопротивляешься, тебя спасут. Так вот, Аки, хочу тебя разочаровать, но мы в самом центре Басингсе и, боюсь, вероятность, что сюда дойдут хоть какие-то твои сослуживцы, равна нулю. Блядская ты хуйня, ебаная столица народа Земли, серьезно? Впрочем, в этом он не прав. Спасения я не жду, сам понимаю, что шансов мало, сейчас я уже жду либо конца, либо какого-то шанса. Как я ненавижу таких, как ты, резко перешел на доверительный тон земельник, снова беря иголку и деревянный молоток. Все мысли, которые у меня были на этот счет, сука, только ногти перестали болеть. Дальше пошел час новой порции боли. Кричать я уже не мог, потому что горло с самого первого раза так и не восстановилось в достаточной мере. Лишь сипело от каждого стука деревянного молоточка по игле. Вопросы были опять ровно те же. Как я ненавижу таких, как ты, видя, что ничего не получается, прошипел худощавый азиат. Зачем бороться? Смысла просто нет. Скажи мне, что я хочу знать, и твои мучения закончатся, так или иначе. И, видимо, ярость переполнила моего истязателя, отчего он, не сдерживаясь, ударил меня по предплечье, сломав его. Сильно сломав, даже камень под моей рукой треснул. Вот где-то тут мой мозг начал отключаться. Боль была мало того, что нового типа, и очень-очень большой, так она еще и окончательно пробила мою воздушную моральную защиту. То есть боль полностью ударила в мой мозг. Зачем попусту? Перед глазами было почти ничего не разобрать, темные пятна почти полностью закрыли обзор. Тормошить, кажется, это моя конечная. Почему-то я чувствовал это, что сознание уплывает далеко не в обычное забытье. Воздух вокруг нас. Почти уплывшее сознание восприняло последнюю фразу. Прямо уцепилось за нее клещами и кричало, что ее надо осмыслить. Воздух вокруг нас, воздух. Все это время мне просто не хватало сил, чтобы как следует наполнить воздух в голове. Но он же вокруг нас, буквально, везде. Почему-то довольно очевидная мысль доходила до меня слишком долго. Не иначе как общее истощение сказывалось. В самом начале своего пути как мага воздуха, когда я с дурости сиганул со скалы, воздух в моей голове буквально пробил мою эмоциональность и пустил магию сквозь мое тело. И вот сейчас я как будто почувствовал нечто аналогичное. Резко весь воздух в комнате начал ощущаться и буквально всасываться в мою голову, если можно так сказать, и уже через секунду пропали пятна перед глазами, а боль ушла далеко на задний план, как и множество остальных потребностей. Абсолютный холод в сознании завладел мной, как и когда-то в детстве, когда я пустил по себе явно больше магии, чем я мог себе позволить. Я резко полностью пришел в себя и поднял взгляд на своего мучителя, садистская ухмылка которого резко сошла с лица. Вдох, выдох, поехали. 43, глава 10, соло левелинг или приключение одного Акимару. Часть 4, неужели я тебя чем-то разозлил? Вернув самообладание, саркастично выдал мужик, смотря на мой резко осмысленный взгляд. Горло все еще болело, но теперь я этого просто не чувствовал, поэтому смог выхрипеть ответ. Да, своими блядскими усами. Они меня так бесят, это просто невероятно. И с этими словами я зажег пламя от факела на стене и кинул фаербол прямо ему в лицо, отчего он отлетел прямо к стене. Воздухом, которого теперь было едва ли не бесконечное количество, я высвободился из плена, просто выпустив его из всего тела. Раньше бы это отъело пол моего запаса, но сейчас за несколько секунд я уже опять был полон силы и энергии. Встал я вполне себе уверенно, даже не пошатывался, все-таки холодный ветерок это действительно убойная вещь, она почти отстраняет меня от всех плохих чувств и полностью фокусируя мое внимание на нужных, вроде обоняния, слуха или зрения, отчего я становлюсь куда чувствительнее. И теперь видеть в полутемноте, теперь как минимум не так сложно. Сейчас у меня два варианта, можно сразу использовать торнадо и постараться вылезти напрямую, но я не знаю на какой я глубине, а можно пробираться тихо или по крайней мере по коридорам. Решил по коридорам и быстро. Все размышления промелькнули у меня за секунду, и я направился в противоположную сторону от моего мучителя, точнее от его трупа. Проблема появилась почти сразу и довольно ожидаемая, дверей как класса тут не было. Пришлось лезвиями воздуха потихоньку прорезать себе дверь. Ну, я думал, что потихоньку, на самом деле камень видимо оказался рыхлой землей, и я довольно легко тремя лезвиями пробил выход. Маг бы огня или воды, без приличного запаса он и, хрен бы так смог. Уже какой раз благодарю Бога, огня или кого там, что я маг воздуха. Меня это спасло уже столько раз, не сосчитать просто. В коридоре как оказалось меня уже ждали, или как минимум они поняли, что что-то не так, когда дверь вырубилась сама, а не как обычно ушла под землю. Напала на меня двойка одинаково одетых магов, сразу послав в меня какие-то каменные перчатки, находясь где-то под потолком, что меня довольно удивило. Потолки тут были специально высокие под такое дело. Видимо, они меня очень сильно недооценили, хотя я бы поступил так же, смотря на мое очень худое и побитое тело со сломанной рукой и черными от крови ногтями, и от перчаток я быстро увернулся, послав туда несколько волн воздуха, сделав круговое движение ногами. Через секунду два порезанных трупа упало. Мелькнула очень умная мысль, и я решил зафиксировать как-то руку. Переодеваться было бесполезно, хотя бы без тех же каменных перчаток меня сразу вычислит, поэтому я просто порвал одежду одного из трупов на тряпке и, зафиксировав руку, выдрав подошву обуви одного из них, почему не босиком, как нормальные маги земли, а хрен его знает. В любом случае руку наскоро я закрепил и пошел по коридору. Внимание, вопрос, где мое снаряжение? Фактически мне было принципиально важно найти мою рапиру и топорик. Я уже давно отбитой головой и мысли о мирной жизни, заныкавшись где-то в стороне, ушли на задний план. Сейчас мне надо стать сильнее с помощью поиска знаний в храме воздуха, а потом как-то узнать о прошлой жизни, а заодно убить аватара, и заживу тогда в шоколаде. Но что-то я отхожу от темы. Так вот, в этом плане мои вещи — принципиальная вещь, я не собираюсь местным кротам оставлять свои вещи, и так оставил достаточно крови. Проходя по длинным коридорам, я не встречал никакие препятствия, и до меня доходила одна простая мысль: дверей-то тут нет, а значит их склад может быть тут где угодно, просто за каменными дверьми. Хотя с другой стороны, а как бы они находили бы эти двери? Не помню я за магами земли способности смотреть сквозь стены. Хотя что-то такое помню из прошлой жизни, но слишком как-то отрывчато. В любом случае я пошел по коридору дальше, внимательно вслушиваясь и всматриваясь. Эти падлы могут ползти по стенам, но я очень сомневаюсь, что это получится у них тихо. В один момент коридоры наконец-то закончились, и я вышел в огромную комнату с потолками еще выше, чем раньше, где на меня тут же напали трое болванчиков, не издавая абсолютно никаких звуков. Изо рта я имею в виду.